Глава 12. Гипотеза. Если я плохо справляюсь с активностью А, мои шансы на то, что меня попросят заняться активностью А, будут возрастать в геометрической прогрессии. С отъездом Адама кампус казался странно пустым, даже несмотря на то, что в эти дни они все равно не должны были видеться. Это ощущение не имело под собой никакого основания. Стэнфорд определенно не пустовал, а наоборот, кишел бесяще шумными студентами, которые постоянно бежали то на занятия, то обратно. Жизнь Оливии тоже была насыщенной. Мыши достаточно подросли для проведения поведенческих анализов. Она наконец-то получила отзывы на статью, которую представила несколько месяцев назад. Ей требовалось спланировать переезд в Бостон в следующем году. Кроме того, у ее студентов близилась контрольная, так что теперь они внезапно начали ходить к ней на консультации. У них был испуганный вид, и они задавали вопросы, ответы на которые всегда можно было найти в первых трех строчках учебного плана. Малькольм потратил пару дней, пытаясь убедить Оливию рассказать Адаму правду, а затем сдался перед ее упрямством и необходимостью заниматься собственными любовными драмами. Но несколько партий карамельного печенья он все-таки испек, явно солгав о том, что не поощряет ее, Оливии, саморазрушительное поведение, а просто совершенствует рецепт. Оливия поглощала их все и обнимала своего друга со спины, пока он посыпал последнюю порцию морской солью. В субботу Ань пришла на пиво и зефирки, и они с Оливией мечтали о том, чтобы бросить науку и найти работу в компании, где им бы нормально платили и признавали право на свободное время. «Например, мы могли бы спать по утрам в воскресенье, вместо того, чтобы проверять в 6 утра наших мышей». «Да», — Ань тоскливо вздохнула. На заднем плане шел фильм «Гордость и предубеждение» и «Зомби», но они не смотрели на экран. «Мы могли бы покупать настоящий кетчуп, а не воровать пакетики из Бургер Кинга, и заказать беспроводной пылесос, который я видела по телеку». Оливия пьяно хихикнула и перевернулась на бок под скрип кровати. «Серьезно? Пылесос? Беспроводной. Это топчик, Ол. Это что? Просто...» Оливия снова хихикнула. «Мне бы это никогда в голову не пришло». «Заткнись!» Аня улыбнулась, но не открыла глаз. «У меня жуткая аллергия на пыль. А знаешь что? Собираешься добить меня фактами о пылесосах?» В уголках глаз Ань появились морщинки. «Не-а», — сказала она. «Ничего такого не знаю. Погоди. Кажется, первая женщина-гендиректор возглавила компанию по производству пылесосов». «Да не может быть! Это реально круто!» «Ну, может, я все придумала?» Ань пожала плечами. «Ладно, я хотела сказать, что... думаю, я и правда этого хочу». «Пылесос?» Оливия зевнула, не потрудившись прикрыть рот. «Нет. Работа в академии и все, что с этим связано. Лаборатория, студенты, чудовищная преподавательская нагрузка, гонка за грантами Национального центра исследования здоровья, непропорционально низкая зарплата, вся эта чертовщина. Джереми говорит, что Малькольм прав, что работа в фирме — это мечта. Но я думаю, что хочу остаться здесь и преподавать. Конечно, это будет ужасно, но это единственный способ создать хорошие условия для таких женщин, как мы, Ол. Составим конкуренцию всем этим привилегированным белым мужчинам». Она ухмыльнулась, красивая и яростная. «Джереми может идти в фирму и зарабатывать кучу кровавых денег, а я вложу их в беспроводные пылесосы». Оливия пьяно смотрела на выражение пьяной решимости на пьяном лице Ань, думая, что есть в этом что-то обнадеживающее. Ее ближайшая подруга начинает понимать, какой ей хочется видеть свою жизнь. С кем она хотела бы ее прожить? От этих мыслей Оливия почувствовала укол боли глубоко внутри, в том месте, которое, казалось, острее всего ощущало отсутствие Адама, но она подавила ее, стараясь не думать об этом. Вместо этого она потянулась к руке своей подруги, сжала ее и вдохнула сладкий яблочный аромат ее волос. «У тебя все получится, Ань. Дождаться не могу, когда увижу, как ты изменишь мир». В общем, жизнь Оливии продолжалась так же, как и всегда. Вот только впервые у нее возникло желание заниматься чем-то другим, находиться рядом с кем-то другим. «Так вот каково это, когда кто-то нравится», — размышляла она. «Когда чувствуешь, что нет смысла идти на факультет только потому, что Адама нет в городе, и у нее отняли малейший шанс пересечься с ним. Постоянно оглядываться, надеясь заметить и сине-черные волосы, слышать глубокий голос, такой же низкий, как у Адама, но все-таки не его. Думать о нем, потому что ее подруга Джесс заговорила о поездке в Нидерланды или потому что в телевикторине правильным ответом к слову «айхмофобия» оказалась боязнь игл. Чувствовать себя в странном подвешенном состоянии и ждать, просто ждать, ждать напрасно. Адам вернется через несколько дней, и ложь Оливии о том, что она влюблена в кого-то другого, никуда не денется. 29 сентября наступит слишком быстро, и в любом случае мысль о том, что Адам когда-то сможет думать об Оливии в романтическом ключе, была абсурдной. Учитывая все это, ей повезло, что она нравилась ему хотя бы как друг. В воскресенье она бегала в спортзале, когда у нее звякнул телефон. В верхней части экрана появилось имя Адама, и она сразу же бросилась читать сообщение. Вот только читать было особо нечего. Просто огромное фото с кофе в пластиковом стаканчике. Сверху — нечто похожее на маффин. Внизу стояла гордая «Фраппучино с тыквенным пирогом», а ниже — сообщение от Адама. «Адам, как думаешь, я смогу пронести это в самолет?» Ей не нужно было зеркало, чтобы знать. Она улыбается телефону, как идиотка. «Оливия, ну, служба безопасности печально известна своей некомпетентностью, хотя, может, не настолько?» «Адам, печально. Адам, жаль тогда, что тебя здесь нет». Оливия еще долго улыбалась. А потом, когда вспомнила, в какой дурацкой ситуации оказалась, улыбка превратилась в тяжелый вздох. Она несла поднос с образцами тканей в лабораторию к электронному микроскопу, когда кто-то похлопал ее по плечу. Оливия вздрогнула и чуть не споткнулась, подвергая опасности несколько сотен тысяч долларов федерального финансирования. Когда она обернулась, на нее со своей обычной мальчишеской улыбкой смотрел доктор Родригес. Как будто они были не аспиранткой и бывшим членом ее консультационной комиссии, который так и не удосужился прочитать ни одного из ее документов, а хорошими приятелями, которые сейчас пойдут пить пиво и веселиться. «Доктор Родригес?» Он нахмурил брови. «Я думал, мы договорились насчет Холдена». «Разве?» «Точно, Холден!» Он улыбнулся удовлетворенно. «Парень уехал, а?» «А, да». «Ты туда?» Он подбородком указал в сторону лаборатории с микроскопом, и Оливия кивнула. «Давай помогу». Он провел своим бейджем, чтобы открыть дверь, и придержал ее. «Спасибо». Оливия опустила образцы на лабораторный стол и благодарно улыбнулась, сунув руки в задние карманы. «Хотела взять тележку, но не смогла найти. На этом этаже осталась только одна. Думаю, кто-то ворует их и перепродает». Он ухмыльнулся, и стало ясно, что Малькольм прав. Последние 2 года он твердил, что в Холдене есть какая-то легкость и непринужденная привлекательность. Хотя Оливию, конечно, интересовали только высокие, задумчивые, угрюмые парни с огромным IQ. «Не могу поставить им это в вину», — продолжал Холден. «Я бы делал то же самое, учись я в аспирантуре». «Ну что, как жизнь?» «Хорошо. У тебя?» Холден пропустил ее вопрос мимо ушей и непринужденно прислонился к стене. Насколько все плохо?» «Плохо? Адам уехал. Черт, даже я скучаю по этому мелкому засранцу!» Он коротко хохотнул. «Как ты держишься?» «А...» Она вынула руки из карманов, скрестив их на груди. Затем передумала и безвольно уронила их вдоль тела. «Ага, отлично. Веду себя естественно. Нормально, хорошо, работаю». Холден смотрел с искренним облегчением. «Отлично. Вы с ним созваниваетесь?» «Нет, конечно, нет. Разговоры по телефону — самая сложная, самая напряженная штука в мире. Я не могу говорить по телефону даже с милой дамой, которая записывает меня к стоматологу на чистку, не говоря уже об Адаме Карлсоне». «Да, знаешь, по большей части переписываемся». «Да, знаю. Каким бы скрытным и угрюмым Адам ни был с тобой, пожалуйста, знай, что он прилагает все усилия к тому, чтобы вести себя в миллион раз лучше, чем со всеми остальными, включая меня». Он вздохнул и покачал головой, но сделал это без раздражения. С едва уловимой нежностью, которую Оливия, тем не менее, не могла не заметить. «Мой самый старый друг», — сказал он об Адаме, и было ясно, что он не лгал. «На самом деле, он стал намного лучше с тех пор, как вы начали встречаться». Оливия почувствовала, как передергивает все тело. Не зная, что ответить, она остановилась на простом, дурацком, неловком. «Правда?» Холден кивнул. «Ага, я так рад, что он наконец набрался смелости и позвал тебя на свидание». Он годами говорил и говорил об этой удивительной девушке, но волновался, что вы с одного факультета, а ты знаешь, какой он. Холден пожал плечами и махнул рукой. «Я рад, что ему, наконец, удалось вытащить голову из задницы». Мозг у Оливии застопорился. Нейроны стали вялыми и холодными, и у нее не сразу получилось осознать, что Адам несколько лет хотел пригласить ее на свидание. Она не могла осмыслить это, потому что это было невозможно, бессмысленно. Адам даже не помнил о существовании Оливии до того, как несколько недель назад она дала ему повод для жалобы по 9-му разделу. Чем больше она думала об этом, тем сильнее убеждалась, что если бы у нее были какие-то воспоминания об их встрече в туалете, то он бы сказал об этом. В конце концов, Адам был известен своей прямолинейностью. Холден, должно быть, имел в виду кого-то другого. У Адама, наверное, есть кому-то чувство, кому-то из коллег, кому-то с их факультета, кому-то удивительному. Разум Оливии, еще несколько секунд назад наполовину застывший, от этой мысли начал бешено закручиваться по спирали. Этот разговор был чистой воды вторжением в частную жизнь Адама. Но дело было даже не в этом. Оливия не могла не думать о последствиях их соглашения для него. Если девушка, о которой говорил Холден, была одной из коллег Адама, она не могла не слышать о том, что Адам и Оливия встречаются. Возможно, она видела, как они пьют кофе по средам, или как Оливия сидит на коленях у Адама во время лекции Тома, или... Боже! Как Оливия намазывает его кремом на том грёбаном пикнике. И это явно плохо скажется на его дальнейших перспективах. Если только Адам не уверен в том, что его чувства безответны. Забавно, правда? Смешно, как греческая трагедия. Так вот, Холден отлепился от стены, и его рука поднялась почесать затылок. «Думаю, нам нужно сходить на двойное свидание в ближайшие дни». Я в последнее время ни с кем не встречаюсь, слишком много душевных страданий. Ну, может быть, пришла пора вернуться в игру? Надеюсь, скоро найти себе парня». Узел в животе у Оливии стал еще тяжелее. «Было бы здорово», — она попыталась улыбнуться. «Правда ведь?» — он ответил широкой улыбкой. «Адам возненавидит идею с жаром 1000 солнц». «Это точно». «Но я мог бы рассказать тебе столько пикантных историй о нем в возрасте от 10 до 25 лет». Холден был в восторге от такой перспективы. «Он будет в ужасе!» Там есть про таксидермию?» «Таксидермию?» «Забудь, просто. Том кое-что сказал однажды». Она отмахнулась. «Ничего такого». Холден внимательно на нее посмотрел. «Адам сказал, что ты в следующем году будешь работать с Томом. Это правда?» «А, да. Собираюсь, по крайней мере». Ее собеседник задумчиво кивнул. Затем, казалось, решился на что-то и добавил. «Не расслабляйся в его присутствии, хорошо?» «Не расслабляться?» «Что? Почему?» «Это все потому, что Холдену не нравился Том, как говорил Адам?» «Ты о чем?» «И Адама береги. Особенно Адама». На мгновение Холден показался встревоженным, а затем выражение его лица смягчилось. «Неважно. Том с Адамом познакомились в аспирантуре. Я был рядом с ним в его подростковые годы, а это время хороших историй. Ой, возможно, не стоит мне их пересказывать, раз уж у нас фейковые отношения, и он точно не хочет, чтобы я лезла в его дела. А еще он, кажется, влюблен в кого-то другого. О, конечно, я дождусь его возвращения. Хочу видеть его лицо, когда буду рассказывать тебе про его кепи». Оливия моргнула. «Про что?» Холден загадочно кивнул и вышел, закрыв за собой дверь и оставив ее одну в холодной полутемной лаборатории. Когда она получила письмо, то вначале решила, что это ошибка. Может, ей показалось? Она не очень хорошо спала, и, как выяснилось, незваная безответная влюбленность сопровождалась рассеянностью. Однако она перечитала письмо, потом еще раз и еще, и поняла, что не ошибалась. Так что, видимо, ошиблись организаторы Бостонской конференции, потому что было невозможно, абсолютно невозможно, чтобы ее реферат и правда выбрали для доклада на секции. На заседании для участников со степенью. Это было просто невозможно. Аспирантов почти никогда не отбирали для устных докладов. По большей части они просто делали стенды с результатами исследований. Устные доклады предназначались для тех, у кого уже была научная карьера. Вот только когда Оливия зашла на сайт конференции и загрузила программу секции, там стояла ее фамилия. И из всех фамилий ее фамилия была единственной без ученых степеней. Никаких КМН или КБН или КМН-КБН. Вот дерьмо. Она выбежала из лаборатории, прижимая ноутбук к груди. Грег бросил на нее недовольный взгляд. Она едва не врезалась в него в коридоре. Но Оливия проигнорировала его и ворвалась в кабинет доктора Аслан, запыхавшись, чувствуя, как ноги внезапно стали ватными. «Мы можем поговорить?» Не дожидаясь ответа, она закрыла за собой дверь. Ее научный руководитель подняла от стола встревоженный взгляд. «Что такое, Оливия?» «Я не хочу делать доклад!» «Я не могу делать доклад!» Она покачала головой, пытаясь казаться разумной, но лишь сильнее поддалась панике и отчаянию. «Я не могу!» Доктор Аслан склонила голову на бок и сложила ладони домиком. Невозмутимость, которую излучала ее руководительница, обычно успокаивала. Но сейчас Оливии хотелось крушить мебель. «Успокойся, дыши глубоко. Осознанность или о чем там вечно болтает Малькольм? Доктор Аслан, мой реферат приняли на Бостонскую конференцию для выступления на секции. Не как стенд, а как устный доклад. Вслух, с трибуны, стоя. На глазах у всех». Голос Оливии вот-вот мог сорваться на крик. И тем не менее, лицо доктора Аслан почему-то расплылось в улыбке. «Это чудесная новость!» Оливия моргнула. Затем моргнула еще раз. «Это? Нет!» «Глупости!» Доктор Аслан встала, обошла стол и погладила Оливию вверх и вниз по руке, видимо, поздравляя ее таким образом. «Это замечательно!» Устный доклад будет гораздо заметнее стенда. Возможно, вы сумеете обзавестись связями. Это поможет вам найти место постдока. Я так за вас рада!» У Оливии отвалилась челюсть. «Но... но... я не могу выступать! Я не могу говорить!» «Вы говорите прямо сейчас, Оливия!» «Не перед людьми!» «Я человек!» «Вы не толпа людей, доктор Аслан! Я не могу говорить перед толпой людей! Точно не о науке!» «Почему?» «Потому!» «Потому что горло пересохнет, мозг схлопнется, и все станет настолько плохо, что кто-нибудь в аудитории вытащит арбалет и прострелит мне коленную чашечку!» «Я не готова говорить на публике!» «Конечно, вы готовы! Вы хороший оратор!» «Нет, я заикаюсь, я краснею, я не могу поймать мысль совсем, особенно перед большой толпой и...» «Оливия», — строго прервала ее доктор Аслан, «что я всегда вам говорю?» «Всегда клади на место многоканальную пипетку?» «Другое», — она вздохнула. «Ведите себя с уверенностью посредственного белого мужчины. И даже по возможности еще увереннее. Поскольку вы прямая противоположность посредственности». Оливия закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, чтобы избежать панической атаки. Когда она открыла глаза, ее научрук ободряюще улыбалась. «Доктор Аслан», — лицо у Оливии сморщилось. «Я думаю, что правда не смогу». «Я знаю, что вы так думаете». В ее лице читалась какая-то печаль. «Но вы сможете. И мы будем работать вместе, пока не справимся с этой задачей». На этот раз она положила на плечи Оливии обе руки. Та все еще прижимала к груди ноутбук, словно спасательный круг в открытом море. Но прикосновение было странно успокаивающим. «Не волнуйтесь. У нас есть пара недель, чтобы вас подготовить». «Ну, конечно», — пронеслось в голове у Оливии. «Вы говорите «у нас», но это я буду выступать перед несколькими сотнями человек. И когда кто-нибудь задаст вопрос длиною в 3 минуты, чтобы заставить меня признать, что моя работа плохо структурирована и бесполезна, это я наложу в штаны, а не вы». «Ладно. Почему бы вам не составить черновик? Можете потренироваться на следующем собрании лаборатории». Еще одна ободряющая улыбка, и Оливия снова кивнула, не чувствуя ни капли облегчения. «А если у вас есть вопросы, я всегда тут». «О, как бы мне хотелось послушать ваш доклад. Обещайте, что запишете его для меня. Сделаем вид, что я и правда там побывала». «Вот только вас там не будет. Я буду одна», — горько подумала Оливия, закрывая за собой дверь кабинета доктора Аслан. Она привалилась к стене и крепко зажмурилась, пытаясь упорядочить нервный рой мыслей в голове. И тут голос Малькольма окликнул ее по имени. Оливия открыла глаза. Ее друг стоял перед ней вместе с Ань, глядя на нее с наполовину удивленным, наполовину обеспокоенным выражением лица. Они держали в руках стаканчики из Старбакса. Оливия почувствовала запах карамели и мяты, и у нее скрутило живот. «Привет». Ань сделала глоток из стаканчика. «Почему ты спишь, стоя рядом с кабинетом своего научрука?» «Я?» Оливия оттолкнулась от стены и отошла на несколько шагов от кабинета доктора Аслан, потирая нос тыльной стороной ладони. «Мой реферат приняли. Тот, что я отсылала на конференцию». «Поздравляю». Аня улыбнулась. «Но ведь это было очевидно, нет?» «Его приняли как доклад». Несколько минут две пары глаз смотрели на нее в молчании. Оливия решила было, что Малькольм морщится. Но когда повернулась проверить, увидела на его лице лишь слабую улыбку. «Это классно ведь?» «Да». Взгляд Ань метнулся к Малькольму и обратно к Оливии. «Это, отлично! Это катастрофа эпических масштабов!» Ань и Малькольм обменялись встревоженными взглядами. Им было хорошо известно, как Оливия относится к публичным выступлениям. «Что сказала доктор Аслан?» «Как обычно», — она потерла глаза. «Что все будет хорошо, что вместе мы справимся!» «Думаю, она права», — сказала Ань. «Я помогу тебе потренироваться. Вместе выучим доклад наизусть, и все правда будет в порядке». «Ага, или не будет. И потом, конференция меньше, чем через 2 недели. Нужно забронировать номер в отеле. Или поищем на Airbnb». Когда она произнесла это, случилось что-то странное. Не с Ань, та по-прежнему мирно попивала кофе. А вот стакан Малькольма замер на полпути ко рту, и он закусил губу, изучая рукав своего свитера. «Кстати, об этом...» — начал он. Оливия нахмурилась. «Что?» «Ну...» Малькольм переступил с ноги на ногу и, может, случайно, но Оливии показалось, что нарочно, отступил на шаг назад. Она решила, что все-таки показалось. «Мы уже...» — наконец сказал он. «Вы уже забронировали что-то?» Ань радостно кивнула. «Да». Она, кажется, не замечала, что с Малькольмом вот-вот случится удар. «В отеле, где будет проводиться конференция». «А, ладно. Скажите тогда, сколько я вам должна, раз уж...» «Дело в том, что...» Малькольм, казалось, отодвинулся еще дальше. «В чем?» «Ну...» Он потеребил картонную обертку на своем стакане, и его взгляд метнулся к Ань, которая, казалось, блаженно не замечала его дискомфорта. «За номер Джереми платит университет». И он попросил Ань поселиться с ним. А потом Джесс, Коул и Хикару предложили мне поселиться у них. «Что?» — Оливия взглянула на Ань. «Серьезно? Это сэкономит всем нам кучу денег. И это будет моя первая поездка с Джереми», — рассеянно добавила Ань. Она что-то печатала у себя в телефоне. «Боже мой, ребята, кажется, я нашла. Место для мероприятия «Женщин в науке» в Бостоне. Думаю, это оно». «Круто», — слабо ответила Оливия. «Но я думала, мы поселимся вместе». Ань подняла на нее виноватый взгляд. «Да, я знаю, я так и сказала Джереми. Но он ответил, что ты знаешь». Оливия наклонила голову на бок, не понимая, о чем речь, и Ань продолжила. «Ну, то есть, с чего бы тебе тратить деньги на комнату, когда ты можешь жить с Карлсоном?» «Вот оно что!» «Потому что я...» «Я буду скучать, но мы все равно в отеле будем только спать». «Точно», — Оливия сжала губы и добавила. «Конечно». От широкой улыбки Ань захотелось застонать. «Класс! Будем вместе есть и зависать у стендов. Ну и по вечерам, конечно!» «Конечно!» — это все, что смогла сказать Оливия, чтобы слова не прозвучали горько. «Жду с нетерпением», — добавила она с лучшей улыбкой, на которую была способна. «Ладно, отлично. Пора бежать. Заседание комитета через 5 минут. Но давайте соберемся на выходных. Спланируем, как весело провести время в Бостоне. Джереми что-то говорил о туре с привидениями». Оливия дождалась, пока Анни окажется вне пределов слышимости, и повернулась к Малькольму. Он уже поднял руки, защищаясь. «Прежде всего, Ань придумала это все, пока я занимался своим круглосуточным экспериментом. Худший день в моей жизни. Жду не дождусь, когда уже смогу защититься. И потом... Что я должен был сделать? Сказать ей, что ты не станешь жить с Карлсоном, потому что у вас фейковые отношения? Ну, погоди. Теперь, когда ты влюбилась в него, может, они некоторым образом стали настоящими? Ладно, я поняла». У нее заболел живот. «И все же ты мог бы сказать мне». Я собирался. А потом я бросил нейро Джуда. И он взбесился и забросал мою машину яйцами. А потом папа позвонил узнать, как дела, и начал спрашивать, как продвигаются мои проекты, и закончилось это тем, что он допрашивал меня, почему я не использую модель C. elegans. И, Ол, ты знаешь, что он стремится контролировать каждую мелочь в моей жизни, и в результате мы поссорились. Вмешалась моя мама, и... Он замолчал и глубоко вздохнул. «Ну, ты видела, слышала крики. В итоге все это совершенно вылетело у меня из головы, и мне очень жаль». «Все в порядке», — она потерла висок. «Мне придется искать себе жилье». «Я тебе помогу», — охотно ответил Малькольм. «Можем поискать сегодня в интернете». «Спасибо, не беспокойся, я справлюсь». «Или нет?» «Наверное. Скорее всего. Конференция меньше, чем через 2 недели, и все, скорее всего, уже занято. А то, что осталось, настолько выходит за пределы ее бюджета, что ей придется продать почку, чтобы это себе позволить». «А что? Вполне себе вариант. Почки у нее 2». «Ты ведь не сердишься, да?» «Я?» «Да, нет, может, чуть-чуть». «Нет, это не твоя вина». Когда Малькольм наклонился к ней, она обняла его в ответ, успокоив несколькими неловкими похлопываниями по плечу. Как бы ей не хотелось обвинить его во всем, проблема была в ней самой. Все ее неприятности, по крайней мере, большинство, от этого идиотского бездумного вранья. Этот балаган с фейковыми отношениями. Теперь еще доклад на этой дурацкой конференции, который ей придется делать, проведя ночь на автобусной станции и позавтракав мхом. И, несмотря на все это, она не могла прекратить думать об Адаме. Просто идеально. С ноутбуком под мышкой Оливия направилась обратно в лабораторию. Необходимость готовить слайды для доклада одновременно угнетала и пугала. Что-то свинцовое и неприятное давило на живот. Повинуясь внезапному порыву, она свернула в туалет, вошла в самую дальнюю от двери кабинку и прислонилась к стене, чувствуя затылком холод кафеля. Когда тяжесть в животе начала давить слишком сильно, колени подогнулись, спина скользнула вниз, и Оливия осела на пол. Она еще долго сидела так, пытаясь притвориться, что все это происходит с кем-то другим.